Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем вас знакомить с уставом Русской Православной Церкви. Тема сегодняшнего разговора – 5 глава устава «Священный Синод». Священный Синод Русской Православной Церкви является органом управления, который действует между архиерейскими соборами. Он заседает под председательством Святейшего Патриарха и является подотчетным архиерейскому собору. Председателем Синода может быть также любой из постоянных членов Синода, избранный в качестве председателя в том случае, если Святейший Патриарх по каким-то причинам не может принимать участие в заседании Синода. Но нужно заметить, что вот этот специально избранный на одно или несколько заседаний Священного Синода временный председатель не является местоблюстителем патриаршего престола. Синод состоит из 7 постоянных и 5 временных членов. К 7 постоянным относятся митрополит Киевский и Галицкий, предстоятель самоуправляемой Украинской Православной Церкви, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, митрополит Крутицкий и Коломенский, митрополит Минский экзарх всея Белоруссии, митрополит Кишиневский и всея Молдовы, а также 2 постоянных члена Синода, которые являются таковыми не по кафедре архиерейской, а по должности. Это председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и управляющий делами Московской Патриархии. Ну, теперь возникает вопрос, а кто может еще присутствовать или участвовать в работе Синода? Могут на заседание Синода вызываться архиереи, ректора духовных учебных заведений, богословы, эксперты, которые представляют Синоду доклады по тем вопросам, которые либо им предложено изучить, либо которые они представляют по какой-либо другой причине Священному Синоду. Но все эти люди не имеют права голоса. А как принимается решение на Синоде? Вообще Синод стремится к тому, чтобы решения принимались консенсусом. Так чаще всего и бывает. Но в том случае, если кто-то из членов Синода не согласен с решением, он должен прямо на заседании выразить свое несогласие и в течение 3 дней представить свою точку зрения в письменном виде. Вот это особое мнение члена Синода прилагается к журналу, соответствующему журналу Синода, то есть к постановлению синодальному, но, естественно, никоим образом не приостанавливает синодального решения. Есть еще одна интересная особенность. Журналы Синода подписываются всеми членами Синода, даже и теми, кто выступал против данного решения. Поэтому, как располагаются голоса членов Синода в пользу того или иного решения, остается в секрете, остается в архиве синодальном. Но все решения Синода подписываются всеми его членами. Такова церковная традиция. В компетенцию Священного Синода входят все текущие вопросы церковной жизни, которые имеют важное общецерковное значение. Ну, например, избрание архиереев. Вот нередко задают вопрос, а как происходит избрание? Это довольно сложная процедура, которая предполагает тщательное изучение кандидатуры, затем собеседование с кандидатом в епископы на заседании Священного Синода и потом избрание того или иного кандидата на архиерейскую кафедру. Синод не назначает архиереев, Синод избирает, и это очень важно понять. Кроме того, Синод назначает руководителей синодальных учреждений, духовных школ, монастырей, принимает решение о создании епархии. Правда, вот это последнее решение всякий раз должно иметь подтверждение со стороны архиерейского собора. Синод принимает важные решения, касающиеся богословских вопросов, литургических вопросов. Священный Синод рассматривает все важные вопросы, имеющие отношение к внутренней жизни Церкви. Помимо того, что я уже сказал, это создание различных церковных организаций, решение вопросов, связанных с перемещением архиереев, если это необходимо. Изучаются какие-то ситуации, возникающие внутри епархии. Иногда принимаются к рассмотрению жалобы на тех или иных церковных деятелей, включая самих архиереев. И многое-многое другое. Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с внешней церковной деятельностью. Но это, в первую очередь, церковно-государственные отношения. Вопросы, связанные с законодательством государственным, отношение к ним церкви. Отношение к инославным, отношение к представителям других религий, участие представителей нашей церкви в различного рода межхристианских и межрелигиозных мероприятиях. Это создание зарубежных учреждений Русской Православной Церкви, назначение в них священнослужителей. Синод одобряет как бы общую финансовую конструкцию бюджета Русской Православной Церкви, рассматривает сметы расходов синодальных учреждений и принимает много иных решений, которые и определяют внутреннюю и внешнюю жизнь Московского Патриархата. Другими словами, Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха является высшим органом церковного управления, который действует в промежутке между заседаниями Архиерейского собора. Следующая, шестая глава устава «Московская патриархия и синодальные учреждения». Вот иногда у нас люди путают московский патриархат с московской патриархией. Путать не следует, потому что под московским патриархатом подразумевается вся русская православная церковь. Московский патриархат – это наименование нашей церкви. А московская патриархия – суть совокупность церковных управленческих структур, возглавляемых святейшим патриархом московским и всея Руси. Кроме московской патриархии существуют синодальные учреждения, синодальные отделы, каждый из которых ведает целым кругом проблем, имеющих общецерковное значение. Какие же у нас на сегодня существуют синодальные учреждения? Во-первых, управление делами московской патриархии, которое имеет статус синодального учреждения. Отдел внешнецерковных связей, издательский совет, учебный комитет, отдел катехизации и религиозного образования, отдел благотворительности и социального служения, миссионерский отдел, отдел по взаимоотношению с вооруженными силами и правоохранительными органами и, наконец, отдел по делам молодежи. Каждый из синодальных отделов, каждый из синодальных учреждений имеет определенную ответственность по отношению к епархиям, то есть к уровню субъектов федерации. И смысл этой ответственности заключается в том, что каждый синодальный отдел является органом, координирующим соответствующую деятельность в рамках всей церкви, осуществляемую на уровне епархии. Следующая, седьмая глава устава – церковный суд. Нарушение церковных законов, канонических правил, церковного порядка может повлечь за собой судебное церковное разбирательство. Устав предполагает, что никакие органы церковной власти не имеют права суда, как только специально созданные для этого органы со специальными полномочиями. В Русской Православной Церкви существует суд церковный трех инстанций: епархиальный суд, общецерковный суд и высший суд, суд Архиерейского собора. Епархиальный суд формируется следующим образом. Председатель суда назначается епархиальным архиереем, а епархиальное собрание избирает двух членов суда. В суде может быть больше, чем три человека. И тогда, по своему усмотрению, архиерей может кооптировать в судебную коллегию столько членов, сколько он посчитает нужным. Но церковный суд первой инстанции не может иметь менее 3 членов. Ни одно серьезное каноническое пресечение, особенно такое, как пожизненное запрещение в священном сане, лишение священного сана, отлучение от церкви, не может быть принято архиереем или святейшим патриархом и священным синодом без соответствующего заключения суда. Судом второй инстанции является общецерковный суд. Он избирается архиерейским собором. Общецерковный суд также состоит из председателя и уже не менее 4 членов в архиерейском сане, как я уже сказал, избираемых архиерейским собором. Церковное судопроизводство осуществляется в судебном заседании при участии председателя и, как я уже сказал, минимум 2 членов. Очень важно иметь в виду, что, как и светская судебная система, церковная система судебная предполагает право апелляции. И вот высшим судом церковным является суд архиерейского собора. Он рассматривает в основном дела, конечно, связанные с архиерейскими проблемами, с нарушениями канонических норм среди архиереев, но может принять к производству и иные дела, переданные ему низшей инстанции. Судопроизводство в Русской Православной Церкви осуществляется на основании положения о церковном суде, которое сейчас находится в разработке. 8 глава устава «Самоуправляемые церкви». В Русской Православной Церкви существуют следующие самоуправляемые церкви. Украинская Православная Церковь, Эстонская Православная Церковь, Православная Церковь в Молдове и Латвийская Православная Церковь. Украинская Православная Церковь имеет права широкой автономии и поэтому полностью осуществляет свою деятельность на основании своего собственного устава. Что же касается церкви Эстонии, Латвии и Молдовы, то они осуществляют свою деятельность на основании своих собственных уставов, а также на основании положения, находящегося в 8 главе устава, о котором мы сейчас с вами говорим. Самоуправляемая церковь создается и упраздняется решением архиерейского собора. Глава самоуправляемой церкви избирается из числа кандидатов, которые утверждаются святейшим патриархом и священным синодом. Избирается глава синодом или собором самоуправляемой церкви, но вступает в должность после утверждения его патриархом московским и всея Руси. Конечно, все члены епископата самоуправляемых церквей являются членами епископата Московского патриархата и как таковые принимают участие и в синодах, и в архиерейских соборах. И решения архиерейских соборов, и решения священного синода являются обязательными для самоуправляемых церквей. То же самое и в отношении юрисдикции общего церковного суда, суда архиерейского собора. Он также имеет власть, судебную власть над членами самоуправляемой церкви. Самоуправляемая церковь провозглашается посредством специального документа, так называемого патриаршего Томаса. Имя святейшего патриарха и Московского и всея Руси возносится во всех храмах самоуправляемой церкви, а после имя патриарха во всех храмах возносится имя предстоятеля самоуправляемой церкви. На этом я завершаю сегодняшнюю передачу. До следующей встречи. Пусть Божие благословение пребывает с вами.